блаженное помешательство. Для начала попробуем разобраться с образом Дон Кихота, который складывался в обывательском сознании в течение 400 лет с момента написания романа. Думаю, все согласятся с тем, что первая запоминающаяся черта знаменитого образа – чудаковатость и даже сумасшествие. Про сумасшествие Дон Кихота знают все. Сумасшедших обыватель чаще всего недолюбливает, а иногда и ненавидит, или, хуже того, презирает. Правда, на Руси были блаженные. Вспомним знаменитый образ юродивого из пьесы Пушкина «Борис Годунов». Юродивые или блаженные полностью подходили под евангельское изречение «блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное». Но Дон Кихот не блаженный. Где вы видели юродивых в рыцарских доспехах, да еще с копьем и мечом в руках? Скажем откровенно, Дон Кихот принадлежит к буйно помешанным, а таких обыватель не любит. Блаженному можно подать милостыню как некую страховку на хорошее место, заранее уготованное в загробном мире, но с буйно помешанными дело обстоит гораздо сложнее. Почему? А потому, что обыватель инстинктивно тянется к предсказуемости. Пассионарная личность, такая как Дон Кихот, обывателя пугает. В такой личности чувствуется скрытая угроза благополучному и стабильному существованию. Во многом поэтому роман Сервантеса и пытались спрятать как можно дальше. Мол, пусть лихо лежит тихо. А Дон Кихот — это действительно лихо, да еще какое. Этот текст, на первый взгляд столь безобидный, столь детский, на самом деле заключает в себе огромную взрывную силу, и за долгие 400 лет мощь, заключенная в романе, не утратила как созидательного, так и разрушительного потенциала. Обыватель инстинктивно чувствует это и изо всех сил стремится снизить, уменьшить силу воздействия рыцаря печального образа на окружающий мир, растворяя имидж опального героя в бесконечных сувенирах, мюзиклах, операх и оперетах, словно пытаясь сделать заключенную в нем атомную энергию ручной, мирной, что ли. По этой-то причине великий роман Сервантеса для массы читателей так и остался непрочитанным, рассыпавшись на бесконечное множество культурологических комплексов. Во всех отношениях перед нами странный роман. Он не укладывается в уже сформировавшиеся рамки представления в эпическом жанре. Если, так сказать, раздеть роман, то есть лишить давно сложившихся читательских представлений о нем как о бесспорном классическом тексте, то, появись такое странное необычное произведение в наше время, скорее всего, ничего кроме искреннего недоумения оно бы не вызвало. Приговор был бы следующим. Так романы не пишут. Даже современные авторы детективов и псевдоинтеллектуальной прозы, даже они могли бы дать фору Сервантесу по части того, как слагать сюжет, держать интригу и подводить все к эффектной концовке. Сервантес, кажется, ничего не умеет. Вообще, не будь он столь раскручен, его бы заблокировал любой современный критик. Иными словами, появись Дон Кихот сейчас, нет, не видать ему ни Букера, ни какой другой престижной премии. Но при всем при том, необычайно мощное воздействие этого произведения на вдумчивого читателя, несомненно, и заключается оно в том, как трактуется на его страницах извечный конфликт между так называемым обывательским здравым смыслом и помешательством творческой личности, ищущей истину. Причем борьба между непримиримыми началами представлена в книге в момент непосредственного написания самого романа. Закономерно возникает вопрос: кто кем управляет? Книга действительностью или действительность книгой.